потому что я...» «В первую ночь капитан стоял там допоздна», — сказал Персио. «А откуда ты, Персио, лунатик, знаешь, что это был капитан?» «Это сразу заметно. У него особый вид. Скажи, а как выглядел глицит, которого ты видел? Низенький и одет во все белое, как остальные, с такой же, как и у всех, фуражкой, и на руках тоже, как у всех, черные волоски. Неужели ты будешь уверять, что видел отсюда, какие у него волосы на руках?» «Нет, конечно», — согласился Хорхе, «но он такой низенький, что у него обязательно должны быть волосатые руки». Персио хватил подбородок двумя пальцами и оперся локтем о ладонь другой руки. «Любопытно, очень любопытно», — сказал он, глядя на Клаудио. «Невольно возникает вопрос, то ли он на самом деле видел офицера, то ли это плод его воображения. Так бывает, когда он разговаривает во сне или когда сдает карты. Это катализатор, настоящий громоотвод». «Да, и тогда невольно возникает вопрос», — повторил он, погружаясь в раздумье. «Я его видел, Че», — пробормотал Хорхе немного обиженно. «Что тут в конце удивительного?» «Так нельзя сказать, в конце». «Ну, в конце всего». «И в конце всего тоже не говорят», — сказала Клаудио, рассмеявшись. Но Медрана было не до смеха. «Это уже слишком», — сказал он Клаудии, когда Персио увел Хорхе, чтобы поведать ему о тайнах волн. «Разве не дико, что нас поместили на небольшом участке, который мы называем крытой палубой, а на самом деле мы совершенно открыты? Не станете же вы утверждать, что эти жалкие парусиновые навесы, которые натянули финны, смогут защитить нас в случае непогоды? Словом, если пойдет дождь или повеет холодом в Магеллановом проливе, мы будем вынуждены целыми днями сидеть в баре или в каютах. Карамба! Да это скорее какой-то военный транспорт или невольничий корабль. Надо быть Лусио, чтобы этого не видеть». «Я согласна с вами», — сказала Клаудия, подходя к борту. «Но когда светит такое прелестное солнце, хотя Персио и утверждает, что там в глубине черным-черно, мы ни о чем не беспокоимся». «Да, но это слишком похоже на то, что у нас делается повсюду», — сказал Медрана, понизив голос. «Со вчерашнего вечера у меня такое чувство, будто то, что происходит со мной, как бы это сказать, внутри меня, что ли, не отличается существенно от моего внешнего поведения. Я не могу это объяснить и боюсь прибегнуть к аналогиям, которыми так ловко оперирует Персия. Это немного, немного вы и немного я, не так ли?» «Да, и немного все остальное, частица или элемент всего остального. Надо бы высказаться яснее, но я чувствую, что если начну размышлять над этим, только потеряю нить. Все это так расплывчато и так неопределено. Вот всего лишь минуту назад я превосходно чувствовал себя среди этого незатейливого общества, как говорил один комик по радио. Но стоило Хорхе рассказать, будто он видел глицида на капитанском мостике, и все пошло к черту. Какая может быть связь между этим и...» «Но, Клаудия, я задаю всего лишь риторический вопрос. Я догадываюсь, какая. Вернее, никакой связи нет. Ибо все это одно и то же». «Среди незатейливого общества», — сказала Клаудия, беря его под руку и незаметно привлекая к себе. «Ах, мой бедный Габриэль, со вчерашнего дня вы только и знаете, что портите себе кровь. Не для этого же вы сели на Малкольм». «Нет, конечно», — сказал Медрана, благодарно отвечая на легкое пожатие руки. «Конечно, не для этого». «Янсен?» — спросил Рауль. «Нет, Коллос», — ответил Лопес, и оба расхохотались. Рауля позабавило, что он застал Лопеса в коридоре правого борта, совсем не там, где была его каюта. «Кружит здесь бедняга, караулит, не встретится ли случайно, и так далее, и тому подобное. О, влюбленный страж! Всеночная Венеры! Сей юноша достоин купальных трусов получше». «Подождите минуточку», — сказал он, не зная, стоит ли хвалить себя за такое сострадание. Мой атомный вихрь